Второе. Филиппова гора и далее везде. Сентябрь-декабрь 1944 года. Мытарь появился у ворот Филипповой горы в полдень. То ли специально так подгадал, то ли попросту случай вышел. Виктор его почувствовал загодя, издалека, с поворота дороги, уловив образ целенаправленного движения, но прятаться не стал. С чего бы? Тати он не боялся. Знал, что если не отобьется, то уж наверняка убежит и скроется в тайге. А больше ему, так он считал по наивности, опасаться в этом медвежьем углу было некого. Поэтому, пока незнакомец медленно преодолевал подъем, Виктор продолжал рубить дрова. До зимы было уже рукой подать, а крепоститься ему в наследство досталось старое и ветхое, и починить жилые помещения в одиночку нечего было и думать. Поэтому жил он на бывшей кухне, перетащив туда из горниц и светелок, красного терема, кое-что из уцелевшей мебели. Кухня находилась в цокольном этаже, и отапливать ее было проще, тем более что махонькие оконца под потолком Виктор заложил битым кирпичом, заткнув щели мхом. Но все равно дров на зиму требовалось много, вот он и старался. «Есть кто живой?» Окликнул молодой мужской голос из-за закрытых наглухо ворот. Человек был один и приехал верхом. Это Виктор уже знал. Теперь вот определился и с возрастом. «Погодь, мужик!» — откликнулся Виктор. «Сейчас на стену выберусь, поговорим. А калитку открыть не судьба?» «С чего бы?» Виктор бросил топор колун рядом с колодой и бегом сбежал на стену. Со стороны двора она была едва ли выше 2 метров. И пара нетолстых бревен с зарубками, положенных в виде аппарели, вполне хватало, чтобы подняться на оборонительную галерею. «Здоров будь, отрок!» — приветствовал его мужчина, одетый в темно-зеленый мундир гражданского чиновника. «И вам доброго дня!» — вежливо ответил Виктор, вставая на край стены. «С чем пожаловали, сударь? Хозяина позови!» «Ну и то сказать, одет Виктор, как крестьянский сын, в домотканные порты и рубаху». И этот чиновник еще не видел его босых ног. «К твоим услугам», — усмехнулся Виктор в ответ, переходя с вежливого «вы» на спесивое дворянское «ты». «Хочешь сказать, ты дворянин Петр Якунов?» «Хочу сказать, что я его внук и наследник. Зло, как и подобает взбрыкнувшему шляхтичу», — объяснил Виктор. «Я Виктор Якунов, плоть от плоти посадника Захария Якунова. Дворянин и владетель. А ты кто таков будешь, мил человек?» За многие века войны торговли Новгород, превратившийся позже в Сибирию, воспринял немало терминов и понятий, существовавших в европейской культуре и германских языках. Так в русском языке появились дворяне, графы и бароны, замки и феоды и многое другое, чему не было соответствий в восточнославянских языках. «Я служащий мытного приказа Иван Ануфриев», представился мужчина. «Мытарь, значит?» «Можно сказать и так». «Ну и чего тебе надобно, господин мытарь?» задал Виктор закономерный вопрос. «Дед от налога был освобожден за свои геройства, а с меня, как с несовершеннолетнего, тем более нечего взять». «Это да», — не стал спорить мытарь. «Но я здесь, господин Якунов, не только из-за налогов. Чиновники до ваших краев не часто добираются, так что я заодно и перепись произвожу, жалобы принимаю и объявляю указы». «Хорошо», — не стал спорить Виктор. «Можешь записать. Я, стало быть, Виктор, сын офицера Ильи Хромова и девицы Софьи Якуновой. По завещанию деда своего и по старшинству в роду, дворянин Якунов, владетель Филипповой горы, замка и близлежащих земель». «Кто еще живет в замке?» Мытарь тщательно записал в блокнот все сказанное Виктором и теперь вновь смотрел снизу вверх на крепостную стену. «Я живу один». «Тогда позвольте задать вам вопрос, ваше благородие». Переходя на «вы», продолжил чиновник. «Сколько вам лет, господин Якунов?» 16, — ответил, не подозревая подвоха, Виктор. «То есть, — уточнил чиновник, — вы, Виктор Ильич, несовершеннолетний гражданин Республики Сибири, живете один и находитесь под частной опекой?» «Зачем бы?» — пожал плечами Виктор. «Я и сам с усам. Справляюсь помаленьку». «А затем», отвечая на риторический вопрос Виктора, улыбнулся ему чиновник, что по закону несовершеннолетние выходцы из благородного сословия в обязательном порядке берутся под опеку государства. «Что это означает на практике?» Понимая уже, что попал в переплет, уточнил Виктор. «Это означает, что вы, Виктор Ильич, поедете со мной в Усолье Камское, а там уже градоначальство решит, куда дальше, в Пермь или в Хлынов». Хлынов, Вятка, Киров. «В гимназии вам положено учиться, ваше благородие. Да и в любом случае до 18 лет одному вам жить никто не позволит. Таков закон». «Вот пример посрамления гордыни», — тяжело вздохнул Виктор. «Назвался бы разночинцем, никому бы до меня дела не было». «Но кто мог знать, что в Республике Сибирия действуют настолько прогрессивные законы?» «Никто и никак». Виктору за годы его скитаний ни разу не пришлось сталкиваться с законами Республики Сибирия или сопредельных государств. Другие у него были интересы, да и возможности так себе. Первым делом надо было выживать и устраиваться под суровыми северными небесами. Да и потом, когда он пришел в Филиппову гору, не до того было. Виктор попал в этот мир 6 лет назад. Как и почему, он так до сих пор и не разобрался. Не знал, не помнил, не понимал. И о прошлой жизни, как назло, не вспоминалось ничего конкретного. Память вообще работала из рук вон плохо. Иногда что-то вдруг всплывало. Чаще всего какие-то необязательные вещи, типа выборов президента или выхода на рынок нового корейского мобильника, но зато вся конкретика его прежней жизни оставалась недостижима. Впрочем, кое-что он все-таки знал. По факту случилось вот что. Взрослый мужик, каким, по-видимому, был Виктор до того как, оказался вдруг в теле 10-летнего беспризорника, пришедшего в себя на товарной железнодорожной станции города Кунгур. Где-то там, позади, остался 21 век. В этом Виктор был абсолютно уверен. Но при всем при том, он даже настоящего имени своего вспомнить не мог, не говоря уже о точном возрасте и стране проживания. Вспоминались очень разные пейзажи, города и интерьеры, из чего можно было сделать вывод, что он в свое время много где побывал и много чего повидал. Вот только никак не вспоминалось, были это рабочие поездки или он просто путешествовал для развлечения. Однако казус заключался не только в том, что он неожиданно сменил тело взрослого человека на тело ребенка. Судя по всему, он умудрился попасть не просто из настоящего в прошлое, но и в совершенно иной мир. Во всяком случае, он твердо знал, что никакой Сибири ни в 20-м, ни в 21-м веке на старушке Земле не было и быть не могло. Так распорядилась история. И в мире, где он жил прежде, Новгородская республика проиграла в борьбе за выживание Московскому княжеству. А вот в мире, где он жил теперь, это было нормальное государство, вроде той же Англии или еще какой-нибудь долбанной Пруссии. Новгород, правда, побогаче Пруссии, но дело это не меняет. Другой мир, другая история. Так что он не только упал назад, оказавшись в начале 20 века вместо начала 21-го, но, похоже, умудрился отступить при этом куда-то в сторону, попав, как кур во щи, в иную реальность, в другую историческую последовательность. Здесь даже русский язык звучал иначе, да и английский, к слову, тоже. Английский Виктор, по всей видимости, знал в прошлой жизни на ять. Говорил на нем, читал и писал, но родным для него все-таки был русский. Но здесь и сейчас граждане Республики Сибирия говорили на совсем другом диалекте великорусского наречия, на слух напоминавшем Виктору скорее польский, чем, скажем, куда более близкие к русскому языку украинский и белорусский. В общем, какое-то время пришлось ему побыть немым мальчиком. Просил подаяния, воровал и изображал из себя юродивого. Ну а затем, осмотревшись и поднабравшись того-сего, решил, что пришло время устраиваться в этой жизни на человеческий манер. Все-таки на самом-то деле он был взрослым, а, возможно, и не молодым, опытным мужчиной, и худо-бедно понимал, как устроена жизнь. Вот тогда он и стал Виктором Якуновым. А случилось это так. Замок старика Якунова стоял в излучине Колвы на невысокой скалистой сопке, Филипповой горе. А в 3 верстах выше по течению реки, там, где в Колву, впадает невеликая речка Цидовка, находился едва влачивший существование погост. В Вильгорте, так называлась деревушка на языке пермяков, когда-то жило довольно много народа. 100 дворов, а то и поболее. Но после чумного поветрия, случившегося лет за 6 до того, как Виктор добрался сюда на краденые плоскодонки из Усолья, Покаме, Вишере и Колве, погост почти полностью вымер. Из 2 церквей нынче действовала только одна, самая маленькая. Да на берегу реки стояла построенная недавно купцом из Чердыни торговая фактория. Жизнь на погосте едва теплилась, но и то больше стараниями чужаков, переселенцев из Прикамья. Это и послужило основной причиной того, что Виктор выбрал именно Вильгорт, чтобы осесть здесь и начать новую жизнь на новом месте. В деревне, да и вообще в округе, его никто толком не знал, и Виктор мог втюхать местным любую историю. Даже такую, в которую ни один разумный человек в другом месте и в другое время никогда бы не поверил. Впрочем, он не стал торопиться, решив прежде осмотреться, и оказался совершенно прав. Первым его побуждением было обжить один из оставшихся во время эпидемии бесхозными домов. Это было явно лучше, чем слоняться в одиночку или в составе ватаги таких же, как он, сопляков по чужим городам или, того хуже, по Уральской тайге. Просто поначалу у него не было выбора. Без языка и без понимания основ местной культуры ему в одиночку было бы не выжить. Вот он и мотался с бандой беспризорников туда-сюда, вдоль железных дорог и речных путей. А вот когда подрос и обжился в этом мире, то решил покончить с бродяжничеством, осесть где получится и жить на особицу. Оно, конечно, опасно. Все-таки 12-летний пацан – легкая добыча для любого ушкуйника или лиходея. Но Виктор старался не зевать и таким злодеям на глаза не попадаться. А на самый крайний случай у него в рванине был припрятан нож, которым, по смутным воспоминаниям, он владел в прошлой жизни довольно хорошо. Откуда что взялось, он, разумеется, не знал. Может быть, был бандитом, а может быть, и спецназовцем-парашютистом. Но зарезать обидчика мог, хотя никто от него такой прыти не ожидал. Но это зря. Откуда-то Виктор точно знал, что рука у него не дрогнет, и угрызениями совести страдать ему не придется. Однако бог миловал, обошлось без крови. Осмотревшись в Вильгорте, он узнал, среди прочего, про Филиппову гору, стоящий в излучине Колвы, и о дожидающем в нем свой век отставном бригадире Якунове. Вот к этому старику он в конце концов и прибился, став для него по случаю слугой за все, и назвавшись Виктором, поскольку успел уже привыкнуть к этому имени. Хозяйство у старика-ветерана находилось в полном упадке. Доходов, кроме военной пенсии, никаких, а из родственников, как понял Виктор, была у бригадира одна лишь дочь София, лет 10 уже как лежавшая под могильной плитой на заросшем бурьяном кладбище, расположившемся рядом с давно закрытой церковью Архангела Михаила. Быт в замке был прост и по-военному непритязателен, тем не менее больной полубезумный старик действительно нуждался в помощнике, поскольку других слуг в доме не было, а Виктор, успевший в волю натерпеться за время пребывания в этом мире, не чурался никакой работы. Он колол дрова, чистил дымоходы, прибирался в обжитой части замка, ходил в деревню за продуктами и в меру своих талантов готовил еду, таскал воду из колодца, стирал и делал множество других необходимых даже в самом убогом быту дел. Однако время брало свое. Старик все больше дряхлел, теряя вместе со здоровьем остатки разума, а замок ветшал. Понятно, что Виктор, худо-бедно справлявшийся с простейшими хозяйственными заботами, а он, ко всему прочему, еще и рыбу ловил, ставил силки на зайцев и прочую лесную мелочь и собирал в тайге грибы, ягоды и орехи, не мог в одиночку починить прохудившуюся крышу, рассохшиеся оконные рамы или провалившийся от старости пол. И все-таки здесь, в замке бригадира Якунова, ему жилось куда лучше, чем где-нибудь еще в этом мире. Он был более или менее сыт, одет, перешив, как умел, кое-что из стариковских обносков, и имел какую-никакую, а крышу над головой. Кроме того, в замке хранилось изрядное количество самых разных книг, так что за годы, прожитые в Филипповой горе, Виктор превратился в довольно образованного по местным меркам человека. Многое из того, что он нашел в книгах отставного бригадира, Виктор хорошо знал из своей прошлой жизни, но отнюдь не в терминах этого мира. Это прежде всего касалось математики, геометрии и естественных наук. Но многое другое пришлось учить, что называется, с нуля. Например, историю этого мира, его политическую географию или закон Божий вкупе с обязательными молитвами. Кое-что другое можно было бы и вовсе не учить, но делать длинными зимними вечерами ему было нечего. Вот Виктор и читал от скуки книги по военному искусству, агрономии, охоте и рыболовству. Впрочем, пока Петр Якунов оставался в уме, хотя и не всегда в твердой памяти, он не только рассказывал своему юному компаньону о долгой и насыщенной приключениями жизни кадрового артиллерийского офицера, но и научил, от нечего делать, говорить и читать по-французски и по-немецки. Ну а стрелять Виктор научился сам, хотя, возможно, не столько научился, сколько вспомнил то, что умел в прошлой жизни. У старика в замке имелись старенький штуцер австрийской работы и не менее заслуженная тульская двустволка, не считая нескольких револьверов. Оказалось, что стрелять интересно, а охотиться с огнестрелом и того лучше. Патроны к револьверам и припас к охотничьим ружьям, порох, пули и дробь, Виктор покупал в торговой конторе у купца из Чердени, обеспечивая себя и старика свежим мясом. На зайцах он оттачивал меткость, но все-таки лось, кабан или сибирская косуля были куда предпочтительнее. Их мясо он научился коптить и вялить. Так что им, с Якуновым, одного зверя хватало надолго. Впрочем, далеко в тайгу Виктор уходить не рисковал. Опасно и бессмысленно. Зверя хватало и вблизи замка. А в тайге водились опасные хищники – волки, рыси и медведи. А также, как рассказывали бывалые люди, там можно было встретить и кого похуже. «Ну, так что вы решили, ваше превосходительство?» — спросил мытарь после короткой паузы. «По своей воле поедете? Или мне моих стрельцов кликнуть?» «Значит, он прибыл в Вильгорт на лодке. Да не один. Увы. Скорее всего, речь шла о большой лодке с 6 или даже 8 гребцами. И на веслах не простые мужики, зарабатывающие речным извозом, а стрельцы, как по привычке называют в Сибири младших чинов гражданской стражи. А со стражниками не побалуешь. Да и куда бежать? В тайгу? В горы? Лучше уж в интернат на государственный кошт. А с замком как быть? Спросил он на всякий случай, хотя развалины эти волновали его в последнюю очередь. Разграбят ведь. А есть что грабить? Закономерный вопрос, потому что Виктор продал уже все маломальски ценное, что имелось в Филипповой горе. Денег-то ему покойный Якунов не оставил. А без денег даже натуральное хозяйство не прокормит. В особенности, если ты не крестьянин и живешь один. Было бы желание... А что скажете, господин Якунов, если я от лица государства возьму Филиппову гору в аренду? Неожиданно предложил мытарь. Мне все одно пост где-нибудь в этих краях ставить надо. Ваш замок как раз подойдет. Сколько? Спросил Виктор, удивленный таким поворотом дела. Браконьеров ловить собрался. Ну-ну, бог в помощь, видели мы таких охотников. «Червонец в год», — пожал плечами Ануфриев. «2», — начал Виктор торг. «Рубль в месяц, и закрываем сделку». Жестко остановил его мытарь. «Больше не даст, а жаль. Бумагу подпишем?» «И бумагу подпишем, и деньги на руки получите. Вот доберемся до Усолья Камского». «А не обманете?» — решил Виктор поупрямиться. «Да зачем мне?» Мытарь старался не показать своего раздражения, но было видно, новоявленный наследник рода Якуновых его достал. «Подпишем договор, а свидетелем будет батюшка в Вильгорте». «Ладно», — согласился тогда Виктор. «Выбора-то у него все равно не было. Сам поеду, по доброй воле. Только мне вещи в дорогу собрать надо». Вещей у него было немного, но все равно кое-что оставлять в разрушающемся замке не стоило. Могло еще пригодиться. «Другой разговор», — улыбнулся мытарь. «Вы, Виктор Ильич, начинайте тогда сборы, а я пока за стражниками схожу. Вернусь часа через 2, со сменой караула. Идет?» «Идет». Пару часов ему должно было хватить, что называется, за глаза и за уши. Виктор спустился со стены и прошел в дом. Здесь было мрачно, холодно и сыро. Пахло грибами и плесенью, гуляли сквозняки. Жить в таком месте нелегко, но даже в этих развалинах было лучше, чем скитаться беспризорником по огромной стране. Поэтому Виктор и не ушел, когда 1,5 года назад умер бригадир Якунов. Остался и жил один, лишь изредка появляясь в Вельгорте, чтобы купить крупу, свечи, соль и огневой припас. Приносил на продажу шкурки куницы и ласки, на которых ставил капканы, привозил на лодке мясо, когда удавалось подстрелить кабана или лося. Денег как раз хватало, чтобы держаться на плаву. И как-то так вышло, что люди на погосте, а они в большинстве своем были пришлыми, стали звать его Якуновым внуком. Виктор не возражал, а потом и вовсе сообразил, что быть дворянином, пусть и не особо знатного рода, куда лучше, чем безродным бродяжкой. Тогда он и занялся созданием полноценной истории, и хорошо, что так. Сейчас та его хитрость могла сослужить хорошую службу. Раз уж Мытырь решил забрать его с собой в Усолье Камское, пусть и статус заодно подтвердит. Первым делом Виктор вскрыл свой тайник. Там, в жестянке из-под печенья, лежали все его документы, золотое кольцо матери, старинный серебряный крестик на потемневшей цепочке и стальные траншейные часы деда. Траншейные часы, поначалу называвшиеся «запястник», тип часов, по сути являющийся переходным от карманных часов XIX века к наручным часам XX века. Своим названием траншейные часы обязаны тому факту, что они были сделаны для ношения на запястье военными, поскольку пользование карманными часами в боевых условиях было затруднительно. Кольцо и часы Якунов хранил в комоде, но, оставшись один, Виктор их перепрятал. Кому на самом деле принадлежало кольцо, он не знал, но оно хорошо подверстывалось к его истории. А документы он сделал себе сам. Забрался как-то ночью в церковь Архангела Михаила, из которой церковные власти все еще не удосужились забрать хранящиеся там документы, и вынес подходящие ему по годам метрические книги. В этих троечасных книгах, благо записи в них велись малограмотными и не слишком прилежными попами, Виктор добавил данные о бракосочетании его матери, Софии, с неизвестным ему лично офицером, погибшим во время Сибирско-Польской войны, а также о своем рождении и крещении. Метрическая книга рассчитывалась на год и состояла из трех частей. Отсюда ее второе, менее распространенное наименование – «Троечасная книга». О родившихся, о бракосочетавшихся и о умерших. Вместе с документами бригадира и собственноручно написанным завещанием Петра Якунова эти записи превращали случайного приблуду в чистокровного дворянина и владетеля. Ну а верность записей была подтверждена документами, выданными ему отцом Зосимой, новым священником, прибывшим в Вельгорт только в прошлом году. По просьбе Виктора, священник, служивший в малой и более новой церкви Рождества Христова, открыл старую церковь, благо хранил ключи от нее и церковную утварь, нашел метрические книги и сделал из них выписки, заверив их своей подписью и печатью. Кроме жестяной коробки, в тайнике находились два золотых червонца, серебряный рубль и полтина и револьвер системы Нагана, выпущенный 30 лет назад Ижевским оружейным заводом. Патронов к револьверу было мало, всего 10 штук, но оружие было исправное и содержалось в чистоте. Это Виктора еще покойный бригадир научил, заставлявший мальчишку чистить хранившееся в доме оружие. Собрав свои ценности в старый гренадерский ранец из телячьей кожи, он добавил туда несколько книг, которые жалко было оставлять на произвол судьбы. Одну из двух более-менее приличных рубах, запасные портянки, чистое исподнее и дневник с техническими идеями, которые предполагал воплотить в жизнь, когда подрастет и выучится на инженера. Переоделся. Поношенные, но все еще крепкие сапоги, доставшиеся ему в наследство от бригадира. Исподнее, чистая рубаха, а также штаны и куртка, перешитые из офицерского мундира. Опоясался ремнем, повесив на него второй свой револьвер в потертой поясной кобуре. Надел полевую фуражку без кокарды и после недолгого раздумья приготовил себе в дорогу припас на первый случай. Хлеб, вяленое и копченое мясо, сушеная клюква и обшитая тканью фляжка из немецкого серебра с самогоном. Немецкое серебро – мельхиор. Самогон, к слову, он гнал сам, построив для этого неплохой перегонный куб и соорудив систему угольных фильтров. «Надо было сторговать машину с Мытырем», — подумал он с сожалением, «Ну да ладно, другой раз умнее буду. Хотя...» Идея, пришедшая ему в голову, была проста, но при этом, как говорили в прошлой его жизни, имела потенциал. Оставалось ее реализовать, чем он и занялся. Едва на Филиппову гору вернулся мытарь с двумя стрельцами. «Ну, пойдемте, что ли, господа стрельцы», — позвал он стражников. «Покажу вам хозяйство». Первым делом он провел их по терему, показав помещения, пригодные для жизни, если, конечно, починить кровлю. «Окна целы», — объяснил он, — «но в рамах щели. Если сами умеете, почините к зиме, а то дует ужасно. Инструмент есть, я вам потом покажу. Ставни тоже целые, но кое-где не хватает петель. На погосте есть кузнец, Кузьмичом кличут. Он может сделать. Печи исправные, но крыша протекает, да и ненадежная. Если будут сильные снегопады, а они будут, может рухнуть. Одному мне было не починить, но если хотите жить с комфортом, пила, топор, рубанок и долото есть. Древесины хоть завались, а гвозди можно в Вильгорте прикупить». Он вел их по замку, оставив мытаря составлять опись принадлежащего Виктору имущества. Книг, охотничьих ружей и инструментов. Показывал, где что, в том числе и запасы продовольствия. «А это самогонный аппарат», — показал он им перегонный куб. «Там, в бочонке, очищенный ректификат, настоянный на травах. Хотите купить, отдам все, и аппарат за 2 червонца ассигнациями. А нет, так попрошу сейчас господина Ануфриева уничтожить». В результате сторговались за 13 рублей. На том осмотр замка закончился. Бумаги были составлены, и Виктор, по всей видимости, навсегда покинул Филиппову гору. Возвращаться сюда, раз уж уезжает в большой мир, он не предполагал. В Усолье Камское прибыли только в середине октября. Виктор смотрел на город, но не узнавал, да и не мог, если честно. В свое время он прожил здесь совсем недолго, обретаясь большей частью на задворках речного порта. Там, у рыбачьей пристани, он и украл лодку, на которой 5 лет назад уплыл искать счастье на реке Колва. Теперь вот вернулся, но уже не сам по себе, а под надзором чиновника пермской пятины Ивана Ануфриева. Для начала мытарь сводил его в торговые ряды на Черденском тракте, где помог купить, не переплачивая, пристойную одежду. Брюки, льняную рубаху-косоворотку, свитер грубой вязки, бекешу темного сукна на сайгачьем меху и волчий малахай. А затем направил в баню и к цирюльнику. Малахай – большая, ушастая, или с лопастями, шапка на меху. 2 лопасти кроют щеки, 1 затылок. Небольшая, 4-я – лоб. Так что в уездную управу Виктор пришел, имея вполне пристойный вид. Это произвело приятное впечатление на чиновника, принявшего их с мытарем Ануфриевым. Но, как бы то ни было, в Усолье несовершеннолетнему владетелю Филипповой горы делать оказалось нечего. Не нашлось здесь для него подходящего по статусу интерната или гимназии с пансионом, и Виктора отправили дальше, на этот раз в Хлынов. Посадили на поезд, передав по телеграфу на станцию назначения имя и приметы пассажира, и «Езжайте к лучшей жизни, господин Якунов». Но для него, учитывая, что дело происходило поздней осенью, не сыскалось подходящего места и в Хлынове. Все-таки голубая кровь как-никак, куда ни попадя не сунешь, и местные власти отправили Виктора еще дальше. Сначала в Вологду, затем в Кострому, а еще позже в Тверь, куда он добрался лишь в начале ноября. Однако не срослось и там. И Виктор уже всерьез задумался о том, чтобы соскочить и, послав всех служивых и чиновников далеко и надолго, отправиться в свободное плавание. Тем более, что пусть и небольшой, начальный капитал у него все-таки имелся. Как, впрочем, и боевой револьвер, страху ради. Но тут ему неожиданно повезло, и ударяться в бега не пришлось. В Твери по случаю находилась комиссия Министерства народного просвещения, и Виктор попался на глаза ее председателю, советнику министра Павлу Николаевичу Головнину, который с удивлением обнаружил, что этот юный дворянин из далекой приуральской провинции, кроме родного русского, говорит и читает на 2 иностранных языках, недурственно знает историю и географию и более чем хорошо разбирается в алгебре, геометрии, физике и химии. Это и решило судьбу Виктора Якунова. И он, нежданно-негаданно, оказался под опекой одного из самых влиятельных людей нынешнего министерства, с которым и прибыл в первых числах декабря в господин Великий Новгород. старую столицу Республики Сибирия. Ни в прошлой своей жизни, ни тем более в нынешней, Виктор в Хольмгарде не бывал. Хольмгард – древнее скандинавское название Новгорода Великого. Каким город был где-то там, когда-то в будущем другой реальности, не знал. Но сейчас, проезжая по улицам Новгорода в шикарном локомобиле статского советника Головнина, пришел к выводу, что прежняя столица республики представляет собой причудливую смесь русской и западноевропейской старины и западного модерна в стиле Петербурга, Лондона или Стокгольма конца XIX – начала XX века. Старинные белокаменные церквушки и русские терема соседствовали с фахверковыми залами гильдий и залами комиссионеров, напомнившими Виктору об Амстердаме и Стокгольме, краснокирпичными зданиями школ и больниц, помпезными, одетыми в гранит и мрамор дворцами, строгими, в лучших традициях классицизма, корпусами коллегий, банков и прочих сооружений общественного, правительственного или религиозного назначения. Большинство жилых домов, во всяком случае в центре города, были построены, на взгляд Виктора, в XVII и XVIII веках, хотя наряду с по-настоящему древними, вроде того же Новгородского Кремля, встречались и более современные постройки. «Нравится?» — спросил его Головнин. «Да, ваше высокоблагородие», — подтвердил Виктор. «Могу и спросить, куда мы едем?» «Павел Николаевич», — поправил его собеседник. «Я уже говорил вам, Виктор, мы не на службе. Имени и отчества будет вполне достаточно. А едем мы ко мне домой. Поживете пока у нас. А я в это время подыщу вам подходящее учебное заведение с полным пансионом. Спасибо, Павел Николаевич». Что ж, так все и обстояло. Встретился на пути хороший человек, и жизнь сразу же начала налаживаться. Разумеется, Виктор не знал пока, насколько кардинальными станут грядущие перемены, но тем не менее предполагал, и кажется не без оснований, что зима тревоги нашей миновала, и что все, что не делается, все к лучшему. Виктор не совсем точно цитирует слова Ричарда III из одноименной пьесы Шекспира. «Зима тревоги нашей позади, к нам солнцем Йорка лето возвратилось». Между тем, попыхивающий паром локомобиль достиг тихого пригорода, застроенного старинными особняками в 2-3 этажа, каменными, под многощипцовыми черепичными крышами. Вдоль улицы около домов росло много деревьев, старые клены, ясени и вязы. За выкрашенными в зеленый цвет штакетниками были видны цветочные клумбы и разросшиеся кусты сирени, смородины и малины. В общем, красивое место. Даже зимой, припорошенное кое-где снегом и с черными силуэтами облетевших деревьев и кустов. Уютное и уж точно что не бедное. «Добро пожаловать в Троекурово», — улыбнулся Головин. «Думаю, вам здесь понравится». Виктору и в самом деле понравилось. Хотя он и не понял, отчего это должно его занимать. Ему в этом доме не жить, да и на вечное покровительство Павла Николаевича Головина надеяться не стоило. «Все проходит, как говорил экклезиаст. Пройдет верно, и это, пожалуй, излишне экзальтированная вовлеченность столичного чиновника в судьбу самородка из дальней провинции». Тем не менее, на данный момент хорошо было оказаться в гостеприимном доме статского советника, где Виктор был радушно принят супругой господина Головина Анастасией Игнатьевной, накормлен вкусным и сытным обедом и устроен на ночлег в гостевой спальне, находившейся во флигеле, небольшой относительно новой пристройки в левом крыле особняка. И более того, в доме статского советника Головина Виктор впервые в этом мире обнаружил нормальную ванную комнату, в которой стояла большая чугунная ванна на довольно высоких массивных ножках, куда вода поступала по трубам. Здесь имелась даже угольная колонка для подогрева воды. Так что сразу вспомнилось, что в той, прошлой, жизни ванные комнаты являлись непременной частью любой городской квартиры. Однако нагреватели там вроде бы были газовыми и электрическими, если предусматривались вообще, так как в некоторых местах горячая вода поступала в квартиру извне. Правда, вспомнить, откуда она в этом случае бралась, Виктор так и не смог. «Откуда-то?» Он принял ванну, отскоблив, наконец, наросшую за время многодневного пути грязь, и лег спать. В комнате было довольно тепло, не говоря уже о толстом пуховом одеяле, которое принесла ему немолодая горничная. Так что лег Виктор, как был, наг и босс. Что оказалось весьма опрометчивым решением, так как будить его утром заявились хозяйские дочки. Две мелкие блондинки лет 6-7 от роду, выгнать которых из спальни оказалось делом непростым и небыстрым, так как вежливые просьбы и увещевания на них не действовали, а встать с кровати, чтобы выпроводить их вон, Виктор не мог. Получилось неловко. Пришлось ждать, пока в комнату заглянет давешняя горничная, которая, похоже, догадалась, что гость спал даже без исподнего. Виктор смутился и, кажется, покраснел. Но от комментариев, разумеется, воздержался. Нечего ему было в этом случае сказать. Так начался его первый день в Хольмгарде. После завтрака отправились по инстанциям. Виктора следовало официально зарегистрировать в новгородском градоначалии и в местном отделении Министерства внутренних дел, а также найти для него подходящее по статусу учебное заведение с полным пансионом. Дела это были утомительные и совсем не быстрые, и это при том, что Виктора сопровождал статский советник Головин. Тем не менее, управились только к окончанию рабочего дня. А последние необходимые Виктору бумаги оформили, подписали везде, где надо, и скрепили печатями в 4:15 пополудни. «Вот, собственно, и все», — улыбнулся Головин, сложив в папку последние необходимые для устройства Виктора бумаги. «Завтра найдем тебе подходящую гимназию, и все окончательно наладится». «Думаете, меня кто-нибудь захочет взять в декабре-то месяце? А мы их и спрашивать не станем», — пожал плечами статский советник. «Уж в своем-то министерстве, Виктор, я быстро порядок наведу». «Спасибо, Павел Николаевич», — искренне поблагодарил Виктор, решивший, что все хорошо, что хорошо кончается. «Хорошая гимназия с полным пансионом, да еще и в старой столице», была всяко лучше, чем полуразвалившийся замок на краю цивилизации. Тепло, покойно и сытно. Как раз то, что нужно, чтобы скоротать время, оставшееся до совершеннолетия. Так что благодарил он не про форму ради, а от чистого сердца. «Не за что», — отмахнулся Головин, которому и самому, по-видимому, было приятно, что приключения Виктора наконец завершились. И не лишь бы как, а к лучшему. «А пойдем-ка, друг Виктор, в трактир», предложил он через мгновение. «Пообедаем. Я что-то проголодался и устал. Ты чаю тоже. Вот и посидим, отдохнем, поговорим о разном. А потом я тебе город покажу. Ты же нигде пока не был и ничего не видел». Он хотел добавить что-то еще, но не успел. Головина окликнули. «Ваше высокоблагородие». Виктор обернулся вместе с Головиным и посмотрел в конец длинного коридора. Оттуда к ним спешил какой-то чиновник в годах. Виктор его сегодня уже видел, когда тот вносил поправки в государственный реестр владетелей замков. «Павел Николаевич!» У немолодого мужчины в вицмундире взяло время добежать и отдышаться. Но было видно, он догонял Головина неспроста. «Не торопитесь», — попросил Головин. «Мы подождем». «Я вспомнил», — сказал чиновник, раздышавшись. «Вы ведь Якунов, молодой человек, ведь так?» «Так», — подтвердил тот, «Виктор». «Ну, не по праву наследования, а по завещанию», — уточнил немолодой чиновник. «Да», — кивнул Виктор, начиная опасаться дурного поворота. «Мне дед по материнской линии имя и владение завещал». «А деда вашего, Виктор Ильич, как звали?» — продолжал допытываться чиновник. «Петр Карлович». «Вот», — воздел палец к небу коллежский советник, засиявший вдруг, как начищенный до блеска медный самовар. «Я только сейчас вспомнил, откуда мне знакома эта фамилия». «Откуда же?» — сразу заинтересовался Головин. «Лет несколько тому назад», — объяснил чиновник, «по министерству был объявлен розыск на некоего Петра Якунова. Дело было о наследстве, и возбудил его как раз наш, новгородский, департамент по просьбе частного поверенного Иноземцева. Я думаю, бумаги эти будет нетрудно найти, тем более, что я точно знаю, где их искать. Весьма возможно, молодой человек, у вас родственники имеются». «И наследство какое-никакое вас дожидается».